Моряк возвращается из дальних странствий, у него на плече сидит обезьянка. Ну, приходят с друзьями, выпивают. Друзья говорят: прабаб, расскажи, какие там бабы в Африке? Тот говорит: да, бля, ребят, дайте пить. Ну, выпили. Парень говорит: ну, прабаб, давай, расскажи, бля. Он говорит: да бьете вы нахуй. Тут обезьянка говорит: папа, ну, расскажи им прабаб.